С мертвого ведь не спросишь, и не допросишь. По крайней мере, без некроманта. И то, если труп есть. Через горсть пепла даже дух покойного вызвать не выйдет. Сколько я видел таких страшных и всемогущих организаций, которые были уничтожены за один день, не счесть. А зачем им ты? Прищурился Дубровский. Видимо, затем же, уклончиво сказал я. Подробности ему знать не стоит. Хотя князь Евгений и так был в курсе нашей с Яровыми официальной версии о событиях в усадьбе. Так что если захочет, пусть сам расскажет своим вассалам. А если нет, значит не их дело. Я-то сюда приехал не за этим. Но это все не так важно. Дубровский, я соединил руки на столе и пристально посмотрел ему в глаза. Я сюда приехал за деревом. Тут в его глазах загорелся деловой огонек. Распробовал древесину. Да, он ухмыльнулся. И как тебе? Выше среднего, скупо сказал я, не став нахваливать действительно первоклассный материал. Не буду же я давать Дубровскому понять, что она мне приглянулась. Но, судя по его хитрющему прищуру, он и сам все понял. Дубровский озвучил цену. Кубометр, 500 золотых рублей, с учетом скидки, 400. У меня чуть глаза на лоб не вылезли от такого ценника. Нет, я не спорил, что это дерево того стоило, в принципе. Но, чтоб его пустота засосала, он собрался меня совсем без денег оставить. В оставленном им дубе было примерно 4 кубометра. Из них я сделал 4 хлопушки. Значит, на одну хлопушку уходил кубометр. Да, это без отточенной технологии и ручным способом. Но все равно, цена кусалась. Потому что кроме дерева придется закупать кристаллы, хотя бы для виду. А, возможно, и что-то еще. К тому же оплачивать работу мастеров, строительство мастерской, налаживание доставки. На 200 тысяч, выданных Святославом, у меня получится купить дерево Дубровских всего на 500 хлопушек. Это если убрать все остальные расходы. Но тут даже для первой партии, на продажу какому-нибудь клану, будет слишком мало. Мне нужна 1000, минимум. Может, подыскать простое дерево, пусть там будет хуже с монопроводимостью, но, я вижу, ты всерьез задумался, улыбнулся Дубровский. А значит, ты заранее думал о весьма немалых масштабах закупки, верно? Не буду допрашивать тебя, но я бы очень хотел наладить с тобой сотрудничество. Ведь если ты запустишь рядом с моим городом, Дубровском, рентабельное производство, то выиграю и я. Рабочие места, перевозки и все в этом духе. Не юли, серьезно сказал я. Давай сразу к делу. Что ты предлагаешь? Вот сейчас и начнутся настоящие переговоры. Он закинул наживку с удочкой и решил, что я ее проглотил. Сейчас он потянет удочку на себя. Рассрочку на продажу дерева. Срок – 3 года. Без каких-либо процентов, он приторно улыбнулся. А если ты в подробностях расскажешь свою задумку, и она покажется мне интересной, то я выделю инвестиции для запуска производства. И помогу даже со сбытом. Он подался вперед, пристально смотря на меня. Ведь это что-то непростое. Да, точно не детские игрушки. Тебе понадобятся связи для выхода на рынок. Какая неслыханная щедрость. Я не терял бдительности ни на миг. А теперь говори, что ты хочешь взамен. Деловой подход. Он кивнул, сверкнув глазами. Я знал, что не ошибся в тебе. Ты ждешь подвоха, да, а его нет. Все очень просто. Взамен мне нужно всего 2 вещи. Первое, если твой продукт хорошо покажет себя на рынке, я хочу, чтобы как минимум 1/4 всех произведенных продуктов продавалась через мои компании. Согласись, это не так много, за масштабные инвестиции и запуск производства с нуля, он ловил меня на слове. Но, чтоб его, это действительно было приемлемо. Сначала озвучь второй пункт. О, а тут все совсем просто. И даже, слегка эмоционально. Может, тебе это покажется глупо и даже наивно, даже странно, но я хочу, чтобы ты помог мне договориться со Святославом Яровым. Раз вы с ним хорошие друзья, то ни к кому, кроме тебя, я обратиться со своей просьбой не смогу. Договориться о чем? Нахмурился я. Видишь ли, он открыл ящик стола и вытащил оттуда фотографию в рамке. Развернул ко мне, а там, мягкая улыбка пухлых губ, бездонные зеленые глаза, каскад каштановых волос, не спадавший ниже плеч. Лиза Яровая, я с сомнением посмотрел на Дубровского, на что он только мечтательно вздохнул. Верно, вот такая вот у меня простая, я бы даже сказал, приземленная цель, заполучить женщину, которую ревностно берег сначала ее отец, потом ее дядя, а теперь и двоюродный брат. Но ты, мой дорогой друг, сможешь помочь мне ее заполучить. Воинственно произнес он и сжал кулак. А взамен я помогу тебе с твоим проектом и приглашу в VIP-ложу на нашу свадьбу. Я что, похож на свата? Нет, не похож. Они здесь бессильны. Но ты знаешь Святослава Ярового. Я слышал, что вы с ним очень ладите. И я хочу, чтобы ты натолкнул его на мысль выдать Елизавету за меня. На собрании в Новосибирске князь Евгений соберет вместе глав всех кланов Сибири и представителей своих подчиненных родов. Там буду и я, и Святослав, и ты. Там же я предложу ему помолвку. Я долго, пристально, внимательно смотрел ему в лицо. Ты общался с Елизаветой вживую, хотя бы один раз, разумеется, расплылся он в широкой улыбке, и был очарован. Она стерва, без промедления сказал я. Повисла тишина, а потом Дубровский с осуждением покачал головой. В следующий раз я вызову тебя на дуэль за такие слова, Руслан. Ну-ну, ничуть не смутился я. Если ты продолжишь этот спектакль, то я просто уеду в свое поместье и найду поставщиков в другом месте. Ты можешь пытаться обвести меня вокруг пальца, убедить, что ты беззаветно влюбился в Лизу Яровую и хочешь прожить с ней до конца своих дней. Вот только я никогда в это не поверю. Ты что, отрицаешь любовь с первого взгляда? Он в удивлении приподнял брови. Но я увидел, как чуть дрогнул вверх уголок его губ. Он прокололся, и это его же позабавило. Лживый дендрофил. Я отрицаю, что ты идиот, Дубровский, и искренне не понимаю, почему ты держишь за идиота меня. Впрочем, это уже твои проблемы. И тут он не выдержал. Его рот растянулся в улыбке. Зазвучал смех. Сначала чуть-чуть, потом все больше и больше, громче и громче, пока не переросло в безудержный хохот и аплодисменты. «Браво, Руслан, браво!» — смеялся он, вытирая слезы из глаз, а затем хищно оскалился. «Скажи, где я прокололся, на каком этапе или задумка изначально была неправдоподобна? Ты играешь эмоциями, а не являешься их рабом. Ты прагматичен, пусть и пытаешься убедить окружающих в обратном, твердо, словно чеканя металл», — говорил я. «Твои трюки могут сработать разве что с наивными девицами или детьми, но никак не со мной. В очередной раз ты попытался обвести меня вокруг пальца, из-за чего окончательно уничтожил собственную репутацию в моих глазах. Я встал с кресла и пошел к выходу. Мы не договорили», он выдавил последний смешок, а затем из-за моей спины ударила зеленая вспышка, а дверь, к которой я потянулся, стала быстро зарастать корнями, которые выходили прямо из стен. Дубровский сказал: «Нам надо закончить наши переговоры. Я не имею дел с такими, как ты», Дубровский ледяным тоном произнес я. «Из-за моей неловкой сценки ты слишком серьезен», усмехнулся он. «Так и с ума сойти можно, если все воспринимать настолько близко к сердцу», он вздохнул. «Жизнь — это игра, Руслан. Просто большая игра, в которой мы или игроки, или фигуры. Но чаще всего, все вместе, смотря с чьей стороны смотреть. Для императора мы – пешки, для слуг – властители, а с равными – конкуренты и, как раз, игроки». Корни накрепко оплели дверную ручку, а Дубровский продолжал свою речь. «Зачем цепляться за то, что правда, а что нет, если каждого из нас ждет смерть? Ты знаешь, кто мы для князя Евгения. Иногда мне кажется, что для него мы даже не фигуры, а просто актеры на сцене. А он ждет окончания спектакля, чтобы выбрать, кинуть в нас либо цветок, либо тухлый помидор. Как тут можно отказать себе в удовольствии чуть-чуть сыграть чужую роль? Ты говоришь как трус». Я обернулся на него, вдавливая стальным взором. «Либо как шут, и оба из этих титулов недостойны того, чтобы их носил граф. В нашу первую встречу ты говорил про стержень, как один из критериев, по которому решаешь, будешь ли ты иметь со мной дела. Теперь скажу тебе я, ни шуты, ни трусы мне не интересны. Теперь открой дверь, либо я вышибу ее». Глава 11. Веселье испарилось из глаз Дубровского. Он смотрел на меня из-под лобья, будто пытаясь испепелить своим взглядом. Во всем дереве вокруг нас вспыхнули тонкие прожилки зеленой маны, словно мелкие светодиодные лампы. «Я предупреждал тебя», — цедил он, не моргая, не отворачиваясь. «Но ты посмел вновь оскорбить меня», — он в гневе сжал стол до побелевших костяшек пальцев. «А значит, тебе», — от него веяло угрозой. Угрозой, которая могла в любой момент превратиться в реальную опасность. И этого допустить я никак не мог, не только ради себя, но и ради тех людей, которые приехали сюда со мной. Я мгновенно оказался напротив. От моей резкости Дубровский застыл с приоткрытым ртом и лишь спустя мгновение отстранился назад с широко распахнутыми глазами. Испуг, легкий, почти незаметный на фоне удивления, но я заставил его испытать страх. Я оперся на его стол кулаками и выпустил немного своей маны, чтобы усилить эффект моего и без того тяжелого взгляда. Мои слова раздавались в кабинете, как звон колокола. Твое слово – пыль. Хочешь войны? Получишь ее прямо сейчас. В таком случае я успею закончить с тобой до того, как ты встанешь из-за стола. Да, твоя гвардия может успеть убить моих людей. Да, твой род объединится с Морозовыми. Да, может, сам князь Евгений велит уничтожить мой род. Вот только, я широко оскалился и подался еще вперед, оказавшись еще ближе. Я смотрел ему в глаза и чуть ослабил поводки своей воли, дав жажде крови мантикоры выйти наружу. Ростки страха, до того проросшие во взгляде Дубровского, стали расти, быстро, как обожаемые им дубы. Я низким голосом выговаривал каждое слово. Вот только род Северских, это я, и я отсюда уйду живым. Ты и Морозовы можете уничтожить мой дом и весь северный предел, но моих людей там вам не уничтожить и, тем более, не сломить. Они уйдут в леса и станут ужасом, который будет кошмарить род Дубровских на протяжении поколений. Тебя ждет не короткая победоносная война с бедным соседом, Дубровский, а вечная, нескончаемая бойня, до завершения которой не доживут ни твои потомки, ни потомки твоих братьев и сестер. Этого ты хочешь? Он был бледен, он едва дышал, он смотрел на меня, как замерший олень перед голодным волком, беспомощный, но в кои-то веки совершенно искренний. Потому что сейчас я ощущал запах его страха. Сейчас я чуял гораздо больше, чем раньше. Пальцы Дубровского едва заметно пошевелились. «Даже не вздумай», — произнес я. «Любое лишнее движение — это война и твоя смерть. Понял?» Он проглотил ком в горле. «Понял. Молодец. А теперь убери свои корни и прояви благоразумие, не мешая мне и моим людям уйти». «Уберу», — он облизнул пересохшие губы. «Надо технику использовать». «Можно? Можно?» Кивнул я, все это время не сводя с него глаз. Он сделал короткое движение пальцами, и я услышал позади трение дерева. «Сделал», — сдавленно сказал он. Я быстро взглянул назад и убедился, что проход действительно оказался свободен. «Молодец, граф. Продолжай в том же духе, и твоя жизнь останется такой же, какой была до нашей встречи. А если попробуешь ударить меня в спину или тогда, когда я покину твою усадьбу, то имей в виду, я могу добраться куда угодно, даже в самое защищенное место в империи. Проблем не будет», — он медленно покачал головой. «Слово даю, слово шута дурака актера, оно не стоило ничего». И тут дверь с грохотом вылетела. Внутрь ворвалось полтора десятка гвардейцев, с обнаженными короткими клинками, светящимися бледным светом и нацеленными на меня автоматами. Медленно, они двигались, как ленивые овцы, каждую из которых можно прирезать прямо сейчас. Я бросил на Дубровского всего один короткий взгляд, но он, охваченный ужасом, ретиво замотал головой, словно говорил: «Я их не вызывал. Может, система оповещения сработала?» Я обвел каждого из ввалившихся внутрь гвардейцев взглядом. «Ваше сиятельство», — шагнул вперед крепкий мужчина, с короткой, уже начавшей сидеть, бородой, — «мы засекли жажду крови из вашего кабинета». Он напряженно смотрел то на Дубровского, то на меня. На его груди красовался герб, дуб, с двумя желудями на зеленом фоне. Герб Дубровских. А рядом латинская цифра В, ранг Витязь. И тут Дубровский рассмеялся, с истеричными нотками. Он сказал: «Как же я мог забыть», но он почти сразу натянул маску непосредственности. «Прости, Руслан». Он встал из-за стола и подошел ко мне. Он по-дружески, но очень аккуратно хлопнул меня по плечу рукой. «У нас же стоит система магического оповещения. Я и забыл тебе рассказать, когда просил показать свою силу. У тебя же аномалия так работает». «Да», — он закивал, словно сам себе. А гвардеец Витязь нахмурился и спросил: «Ложная тревога, ваше сиятельство?» «Ну конечно ложная», — с наигранным возмущением сказал Дубровский. «Не видите? Мы тут мирно беседуем». Нервный смешок. Гвардейцы нахмурились. Если они и верили своему графу, то явно не до конца. Тем не менее, они поклонились, принесли мне извинения и удалились по одному. Хоть гвардеец Витязь, по всей видимости, их капитан, бросил на меня очень подозрительный взгляд. Дверь закрылась, а ее выбитые замки зарастали деревом прямо на глазах. Послышался шумный выдох. «Нагнал ты жути», — тихо произнес Дубровский. «Я и вправду поверил, что ты сейчас меня убьешь». Его колено чуть подрагивало. «Я ничего не сказал. только красноречиво посмотрел ему в глаза и просто пошел на выход. А вслед мне, Дубровский сказал: «Но мое предложение в силе». Пусть голос его дрожал. «Помоги мне с Яровой, и я вложусь в твой проект». Но я его уже не слушал. Мои люди спокойно сидели в гостиной, обхваживаемые миловидными служанками, которые подносили им душистый чай. С улыбками, легким флиртом и довольными улыбками волхвов и Степана. А потом появился я и приказал идти на выход. Кажется, парни даже чуть-чуть расстроились, что я прервал их отдых. Но тем не менее, шустро двинулись за мной следом. Оставаться в логове своих потенциальных врагов я не хотел ни минуты больше. Я рисковал, дьявольски рисковал. Но Дубровский перешел все границы. Он думал, что может продолжать свои игры, используя влияние своего рода и его огромные деньги. А они, судя по слухам, действительно были огромны. С такими можно только демонстрацией силы, наглядной, прямо в лоб, приставляя кинжал к горлу. Теперь все зависело только от благоразумия Дубровского, потому что я не солгал ни в едином слове. Если он объединится с Морозовыми, то мне придется увести своих людей в леса. Да, но это не приговор, просто придется все поменять. В крайнем случае, я уведу их в загранье, где можно будет начать новую жизнь. Это не критично. Сейчас главное – вывести своих людей из усадьбы Дубровского и быть готовым в любой момент использовать северный ход. И больше всего нервировало, что я не знал, какие именно техники у Дубровских. Могла ли там быть антимагия или ограничитель маны? Конечно, могли, да что угодно. Поэтому я выкрутил все свои чувства до предела, прислушиваясь к каждому лишнему шороху в коридорах усадьбы, к отголоску каждого шепота за дальними поворотами, за скрипом досок и щелканьем замков. Я чуял, готовый ощутить запах пота готовых к броску гвардейцев за любой из дверей. Я смотрел в каждую щель, в каждую пульсирующую прожилку из зеленой маны, которые иногда мелькали в темных углах. Я подозревал все. Тем не менее, мы спокойно дошли до автомобиля. Слуги Дубровских были учтивы, а гвардейцы смотрели не подозрительнее, чем когда мы пришли. Кроме того капитана, он провожал нас у выхода. И только когда мы покинули территорию усадьбы Дубровских, я и Степан заметили в зеркала заднего вида несколько машин, гвардейских. Они держались на почтительном расстоянии и никак не провоцировали нас. Но я был настороже. Что там будет? Боевая техника. Пусть Дубровские не были боевым родом, но у них все равно была гвардия с бойцами. Пусть она и считалась слабее, чем у боевых родов. Остальные из моих людей тоже увидели преследователей. Они все поняли и напряглись, молча переглядываясь и ожидая моей команды. А потом мы проехали границу владений Дубровских, и у нее, словно наткнувшись на невидимый барьер, преследующие нас машины развернулись обратно. И там же, у границы, мы свернули на проселочную дорогу, в северный предел, домой, в место, где я мог выдохнуть. Вернувшись в поместье, я первым делом вызвал Прохора и велел ему быть еще больше настороже, о любых подозрительных людях докладывать сразу, даже если они были знакомыми из Дубровска. Сейчас нельзя было быть слишком бдительным. Затем я взял кристалл с запечатанными там демонами и вышел с ними в мир сад. Я загнал свою ману в кристалл и спровоцировал отток энергии от печати, после чего Урюк появился из печати первым. О, свобода! Вздохнул Урюк, с блаженством вдыхая воздух, а затем резко обернулся на меня и тут же паник. Опять суровый господин тут. Следом появилась Лиля. Фьюф. Она выскочила прямо на спину брата, повиснув на его шее. А что, а где, а там же, и тоже вздохнула, с унылым лицом. Я тоже рад вас видеть вновь, с сарказмом сказал я. Обстоятельства изменились. Сейчас вы оба заключите со мной контракт. Я посмотрел на Урюка. Ты его обеспечишь, а затем вы будете осваиваться здесь и учиться прятать свою демоническую ману. Ваша мать же из людей, угу, кивнула Лиля, с печалью в глазах. Урюк мягко взял ее за руки, в качестве поддержки. Видимо, с матерью у них были связаны печальные воспоминания. Значит, вы на это способы, сказал я. Теперь, Урюк, мы с тобой и твоей сестрой заключим договор. Точнее, ты заключишь его с моей верной помощницей здесь. Помощницей? Прищурился Урюк. Вы про ту бешеную сильфу. Кстати, а где она? Он начал осматриваться. Уже близко, я качнул головой в сторону, откуда уже приближалась Шуша, вместе со своей свитой из боевых шершней. И Олана, брезгливо воротища от нее нос, следовала рядом. Заключать договор с магическим зверем – это было что-то новенькое, даже для меня. Но иного варианта обеспечить верность демонической парочке не было. потому что если договариваться на себя, то экзорцисты могут такую связь и обнаружить. Тем более, Марианна, которая, скорее всего, видела даже форму зверя. Так что, к удивлению и Урюка с Лилией, и Оланы, и даже Шуши, я заставил их заключить контракт на 5 лет, с простейшими условиями. С меня еда, вода, защита и все необходимое для работы, а с них верная служба и исполнение моих приказов. У Урюка, как демона-контрактника, была одна особенная сила. Он мог создавать магические договоры. Их нельзя было нарушить без последствий. В нашем случае, смерть для обоих демонов, в случае если хоть один вздумает меня предать. Этот договор отдаленно напоминал договор между мной и Ардамуном. Только здесь не было фамильяра и хозяина, а просто был перечень условий и обязанностей. Правда, по сути он делал из Урюка и Лили моих рабов. Они даже собирались повозмущаться, но красноречивый взгляд мгновенно остудил их пыл. Но беспощадно эксплуатировать их или кидать в самое пекло я не собирался, как и лезть в их личное пространство. Все же, у меня были принципы, касающиеся свободной воли нейтральных существ, и я не собирался их предавать. После этого я велел Шуше озаботиться построением для них жилья, а сам вкратце объяснил, как им тренировать контроль маны. Бегло, но для начала хватит. А пока мне нужно было в срочном порядке найти новый материал для хлопушек, потому что хотелось успеть до того, как князь Евгений начнет свой совет через несколько дней. Так что я оставил Шушу и демонов в загранье, а затем вернулся в свою усадьбу. Но меня ждал сюрприз. У границ моих владений показались незнакомые грузовики. «Господин, мы все проверили, там никакой опасности нет», — хмуро сообщил Прохор. «Водитель сказал, что он от Дубровского, что тот присылает вам дерево и ХМ». Он нахмурился. После моего приказа быть готовым ко всему, со стороны Дубровских, он явно был в смятении. Да и я, чтоб меня пустота не поглотила, в еще большем. «Какого черта? Водитель вот еще передал», — сказал Прохор, протянув мне запечатанный конверт. «Машины там и стоят пока, на границе, ждут. Водители не торопятся. Сказали, где, велено нам привезти и все выгрузить. Вот, я отправился в дом и вскрыл письмо. Руслан Северский, я хочу сказать тебе, спасибо. Пусть ты и чуть не убил меня, но я впервые почувствовал, что такое быть по-настоящему живым. Еще никто и никогда не смел угрожать мне в открытую. Но ты, мой дорогой друг, это сделал. И я чувствовал холодное дыхание смерти и ее костлявые пальцы на своей шее. После этого все, что я знал, изменилось. Точнее, изменился я сам. Я сказал тебе, что нет разницы, если мы все умрем. Но ты доказал мне, что разница ого какая есть, что жизнь ценна, а все мои игры – это пустая трата времени, тогда как нужно тратить его на более ценные вещи. Сейчас я пишу эти строки в спешке, чтобы не потерять ни одной мысли. Хотя ваш автомобиль только отъехал из усадьбы, так что извини за сумбур. Я привык, что мне нужно играть роль могучего графа, который требует всех уважать его. Но ты уничтожил этот образ. Я ничего не осмелился сказать, когда ты был готов убить меня, потому что я на самом деле трус. Но у меня достаточно храбрости, чтобы признаться в этом тебе, моему другу, который наверняка считает меня своим врагом. Пусть, это не важно. Я не знаю, как отблагодарить тебя. Поэтому сделаю самую простую вещь. Дам то, что тебе нужно. 400 кубометров моего дерева. Первые 50 приедут сегодня в 2 грузовиках. Остальное, в течение месяца. П.С. Они не обработанные. П.С. С. Это письмо сгниет через 5 минут после того, как ты откроешь печать. Имей в виду, не получилось договориться со мной на одних условиях, и он решил просто сделать подачку, чтобы я чувствовал себя должником. Возможно, 400 кубометров – это достаточно, чтобы создать первую маленькую партию, хотя бы для массовых испытаний и более-менее внятной отработки технологии. Вот только кто я буду, если приму это дерево? Тем, чье расположение можно купить. Но я не продаюсь. Я велел развернуть машины. Никаких дел, никаких подарков, никаких крючков, чтобы потом спрашивать с меня ответные просьбы. Лучше я наделаю хлопушек в 2 раза дороже, чем позволю кому-то вроде Дубровского играть со мной в игры. Письмо вскоре действительно сгнило, а Прохор с моим приказом отправился к грузовикам, а Степан с Захаром в новую экспедицию, на этот раз в Новосибирск. Если где и можно найти эффективную замену монопроводящему дереву Дубровского, то именно там. Сам же я приступил к опытам с обычным деревом. В деревне его всегда было про запас. Сначала я обрабатывал уже вырезанные детали хлопушек раствором из кристаллической пыли, затем пропитывал их своей маной, увеличивая энергопроводимость. Чертовски монотонно, дьявольски утомительно, и результат едва ли в половину был так же эффективен, как у дуба Дубровских, но он был, и был приемлемым. Да, пусть создаваемые хлопушки били всего на 5 метров, но зато я приноровился прорабатывать дерево под определенный тип кристаллов, помещаемый туда, так что мощность была даже выше, чем в первоначальном варианте. Степан с Захаром вернулись уже ночью, уставшие, но довольные. У них с собой было несколько вариантов разных сортов монопроводящего дерева, а расплатились за пробниками они несколькими горстями мелких кристаллов. Это почти незаконно, но кто на вечернем складе будет думать о законе? Выгода, она и есть выгода. Жаль, с крупными партиями так не получится. Образцы были неплохи, особенно дерево, поставляемое кланом Белокрыловых, тоже сибирское. С их представителями я как раз пересекусь и переговорю на совете. К моменту, когда нужно было ехать в Новосибирск на масштабный совет, у нас было 60 хлопушек, под разные типы кристаллов, часть с эффектом ледяной стихии, часть с эффектом огня, а часть с повышенной дальностью и точностью. Да, с практикой удалось дотянуть до 7 метров, и это явно был не предел. На границах все это время царила полная тишина, ни одного лазутчика или даже подозреваемого, зловеще, словно противник только и ждет, пока я уеду. Вот только если на северный предел нападут во время совета, сам князь Евгений накажет нападающего. На время совета все войны должны прекратиться, тем более, что враг у клана в Сибири был общий, тихий дом, но это публично, а на деле, каждый вгрызется в глотку соседа, как только почует подходящую возможность. В любом случае, северный предел был переведен на повышенную боевую готовность до моего возвращения. Я оставил 40 хлопушек волхвам, многие из них уже были научены ими пользоваться, а еще 20 взял с собой. Продемонстрирую Святославу, может, яровые станут моим мостиком на рынок вооружения империи, а то и сам князь Евгений. В свиту я выбрал Степана, Захара и десяток самых крепких парней. Мы выехали на 3 машинах утром, задолго до собрания. Ардамуна и Оланну я оставил в поместье. Нечего им делать там, где будет вершиться история. Уже на подъездах к столице мой кортеж несколько раз останавливали. Блокпосты стояли каждые 30-50 километров, стоило нам только въехать на основную трассу. И даже в городе все стояли на ушах, было еще больше гвардии, чем в прошлый раз. Почти никаких прохожих. Новосибирск напоминал город, охваченный чумой или находящийся под осадой. Я много повидал таких, и это никогда не было хорошим знаком, особенно когда никакой чумы или осады не было видно. Дороги также пустовали. Жандармы взяли мой кортеж в оцепление сразу, как только мы въехали в город. Они сопроводили нас до места сбора, многоэтажную застекленную высотку, похожую на бизнес-центр. Парковка была заставлена десятками автомобилей, возле которых бродили слуги с гербами кланов и благородных родов. Погода была пасмурная, вот-вот мог начаться дождь, так что слуги эти бродили тут без малейшего удовольствия. Вот только я не понимал, почему они остались здесь. Принимающая сторона обязана позаботиться и о свите аристократа, а не только о нем самом. Когда я со своими людьми вышел из машины, ко мне подошла женщина в строгом костюме. Ее сопровождали 2 гвардейцев княжеского клана Озерских. «Господин Северский», — холодно произнесла она, — «просим вас проследовать за мной. Место строго ограничено, но вы можете взять с собой одного сопровождающего». «Почему одного? Таковы меры безопасности», — без эмоций ответила она. «Обсуждению не подлежат. Приказ князя-наместника Евгения Озерского». Я посмотрел на Степана и Захара за моей спиной. Он выглядели готовыми ко всему, суровыми. Но любой из них будет обузой, если начнутся проблемы. О себе будет позаботиться гораздо проще. «Я пойду один», — ответил я. И она повела меня не в бизнес-центр, а к другому автомобилю, непримечательному. Он выглядел совершенно не на княжеский уровень. Внутри ждали 2 молчаливых мужчин, в обывательской одежде, но по выправке и собранным взглядам я видел, гвардейцы. Мы выехали через задний выезд и двинулись по переулкам, пока, примерно через час, не приехали в аэропорт. Да что задумал князь Евгений, подери его пустота. Автомобиль остановился у крупного частного самолета, готовящегося к вылету. Слуга подбежал и открыл передо мной дверь, а затем вызвался проводить в самолет. По пути он принялся спешно объяснять. Князь-наместник решил провести совещание в небе, в целях безопасности. Погодные маги укрыли его легкими облаками, которые не помешают полету, но не дадут террористам выследить его. «Прошу, проследуйте внутрь, там уже собрались почти все главы кланов». «Почему самолет?» Слуга с натянутой улыбкой покачал головой. После инцидента с подземной атакой были предприняты новые меры безопасности. Воздушную цель гораздо сложнее поразить, чем наземный объект. Его можно сбить воздушной магической техникой. Самолет защищен сильнейшими видами щитов. Кроме того, в него вмонтированы защитные артефакты 6-го уровня. А в случае нападения в воздухе, самолет будет поддержан имперской истребительной эскадрильей, которая уже в воздухе. А также нас прикроют 4 команды воздушных боевых магов. Они будут неподалеку, в воздушном судне сопровождения. А неплохо. Мы поднялись в самолет. Обставлен он был роскошно. Обитые бежевой кожей кресла, сенсорные экраны, молодые стюардессы, со слепительными улыбками и внешностью топ-моделей. Все как одна. Они услужливо обхаживали уже сидящих на местах аристократов. Я узнавал многих аристо лично, а некоторых по гербам. Князь Белокрылов, ресурсный магнат, второй по влиянию и первый по богатству человек Сибири. Граф Молчанов, неприметный, но бдительный граф. Его владения были где-то на севере. Граф Горицкий, аристократ из западной части, его клан был основан на Кавказе. Только столетие назад он оказался в Сибири. Граф Архатов, глава совсем молодого, но крайне боевитого клана, который хорошо показал себя в последней войне Российской империи против Испано-Итальянской унии. И Андрей Морозов, который был здесь со своим сыном, Вячеславом. Они заметили меня, но настойчиво отказались смотреть. Я с ухмылкой прошел мимо, следом за слугой, который обеими руками показал мне на выделенное место. Вот только здесь были даже не все главы кланов. Я спросил, где яровые и главы вассальных князю Евгению родов. Слуга замолк, хлопая глазами. Мой вопрос застал его врасплох, но он быстро натянул новую улыбку и ответил. «Еще не подошли. Прошу, подождите». Однако тут послышался звук захлопываемой двери. Заработали двигатели и самолет начал движение по взлетной полосе. Слуга поспешил уйти, но я остановил его четким голосом. «Отвечай на мой вопрос». Замолкли все прочие разговоры. На меня обернулись аристократы, которых здесь было гораздо меньше, чем должно. «Г. господин, я не знаю, п. правда», чуть не расплакался молодой слуга. «Мы дожили до того, что глава захудалого вольного рода, волею судеб попавший в окружение элиты, смеет давить на княжеских слуг». С желчью в голосе выбросил Андрей Морозов. Я посмотрел на него. «Вы не видите ничего странного?» Я обвел глазами салон самолета. «Нас должно быть больше». «Что, чувствуешь себя не в безопасности без своих бывших хозяев, клана Яровых?» Оскалился Андрей. Вячеслав, его сын, молча сидел рядом. «Вы провоцируете меня на дуэль», ровно сказал я. «Ты слишком многое о себе возомнил. Кто резко взлетает, обычно сокрушительно падает, ломая все кости». Глаза Андрея Морозова выпучились, а сам он словно озверел, разбрызгивая во все стороны слюну. «И если ты думаешь, что я спущу тебе с рук все, что ты натворил, то ты сильно ошибаешься, отец». Вячеслав схватил его за руку. «Не надо». Андрей Морозов нервно дернул рукой, но замолк. Самолет оторвался от земли. Взлет. Затем резкий рывок, от которого меня вдавило в кресло. Я бегло взглянул в иллюминатор. «Мы что, уже набрали высоту?» «Но как так быстро, магия воздуха?» Самолет плавно выровнялся, а из динамиков самолета раздался жесткий голос князя Евгения. «Меня предали, господа, на широком плазменном экране, над нашими головами», показалось его лицо, с холодным взглядом, обезображенное широким пятном гниющей заживо плоти, на левой половине. Он продолжал говорить, «И это сделал один из вас, тот, кто помог Тихому дому нанести мне это увечье». Он с болью в глазах прикоснулся к своему гниющему заживо лицу. Каждый из аристократов здесь замер, смотря на экран. Князь Евгений сказал с ожесточением, «И сегодня я узнаю, кто это был». Открылась автоматическая дверь в переднюю часть самолета. Оттуда вышли трое. Те, кто по краям, были в тканевых балаклавах, а в центре – лысый, бледный и худощавый. Он напоминал вампира. У каждого была вышита 7 на одежде. Ранг мастера. По моему запросу, его величество прислал из столицы одного из лучших менталистов империи, продолжал князь Евгений. Он один из немногих в мире, кто умеет читать мысли живых людей. Это недопустимо. Взорвался эмоциями князь Белокрылов, его прямые брови изогнулись в гневе. «У вас нет таких полномочий, князь-наместник, секреты родов принадлежат только им». Но обезображенное порчей лицо князя Евгения никак не отреагировало. Это была запись. Белокрылов попытался резко встать, но лысый мужчина взмахнул рукой, и из нее вырвались нити темно-синего цвета. Они впились в точку над переносицей Белокрылова, и он застыл. Его глаза закатились, а сам он начал дергаться, будто в припадке. Из его носа хлынула кровь. Он рухнул обратно в кресло, словно выброшенная кукла. «Чист», — отчитался менталист. «Это плохо, очень плохо. Менталист может узнать обо мне то, что никому и никогда в этом мире знать не стоит. Какой у него уровень сил? Как глубоко он может забраться мне в голову? Какие секреты узнать?» — вновь заговорил князь Евгений. «Позавчера на стол императора лег список людей, подозреваемых в работе на Тихий дом. В этом списке вы все. Император своим высочайшим указом снял всякие ограничения на выявление предателя среди вас. Статус ваших кланов и жизнь ваших родичей сейчас на волоске. Только правда поможет спасти их от уничтожения. Приступайте, господин Миронов. Узнайте все, что они скрывают от империи. Начните с Северского». «Слушаюсь, ваша светлость», — лицо менталиста исказилось в отвратной улыбке. Он нацелил на меня раскрытую ладонь. Ментальные нити вырвались оттуда и устремились в мою голову. Глава 12. Я живо сконцентрировал в центре своего лба всю ману, которую успевал. За долю секунды сделать это было не так-то просто, но совершенно необходимо, чтобы я просто получил несколько дополнительных секунд, за которые выстрою защиту из нужных мне воспоминаний Руслана, лишь бы только не потерять при этом свою личность. Я ощутил, как острые нити впиваются в мою голову, проникают сквозь естественный барьер маны, залезают в мозг, как черви, и вязнут в нагнанной мною сгущенной мане. Миронов, этот лысый ментальный ублюдок, чуть нахмурился. «Что, не ожидал, собака, что тебе могут сопротивляться? Я не дал ему добраться до головного маноядра, откуда он бы и считал воспоминания. Видимо, в этом мире менталисты были не особо сильны. Раз обычный чтец мыслей, да еще и через прямое воздействие, считался здесь великим магом». Я выдохнул, просто слегка принервничал. Такое бывает, когда сталкиваешься со страшилкой из детства, которую еще не поборол окончательно. Но нити упрямо лезли внутрь. Я давал им по чуть-чуть продвигаться, пока сам изучал силу Миронова. Он уже начинал злиться. Было видно по лицу и тому, как дрожали его ментальные нити. А я пока в спешке фиксировал вниманием воспоминания Руслана, его страхи, детские фобии и мечты, и постепенно зарывался под них. Слава всем силам, что я в свое время озаботился тренировкой ментала. Лицо Миронова исказилось в злой гримасе. Он добавил маны, его нити рванулись глубже, попадая ровно на расставленную мной ловушку. Тончайшими манипуляциями маны я, незаметно для самого Миронова, развел кончики его ментальных нитей по нужным мне отделам головного маноядра, а потом дал к ним подключиться, но выставил плотные барьеры из маны между этими отделами и доступом к моим собственным, личным воспоминаниям. Пусть смотрит память Руслана, оставленную на виду. Контакт, соприкоснулись два разума, и сразу же вступили в битву. Я ощутил воздействие чужой воли, довольно крепкой, и при этом усиленной даром менталиста. Она давила, сметала все, что мог бы выставить простой человек. Миронов прорывался в воспоминания Руслана, считывая их за мгновение. Он рыскал в моей памяти, искал, пытался найти что-то важное, какой-то секрет, и он нашел то, что я сам решил ему показать. Победу над Вячеславом Морозовым, встречу с Людмилой Покровской, пробуждение стихии пространства, получение статуса вольного рода. Но он не получил моих собственных мыслей, эмоций, оценок и планов, только картинку происходящих событий, без всяких подробностей. Это злило его все сильнее. Он увеличивал ментальный напор, пытался давить, но для менталиста грубое давление – это провал. Их работа должна быть тоньше, чем у ювелира. Когда злость Миронова критически приблизилась к пику, я тут же выдал ему главный ответ. Я не связан с Тихим домом. И тогда нити вырвались из моей головы. «Чист», — на выдохе произнес Миронов, вытирая пот со лба. Я едва сдержал усмешку. Если он считался здесь одним из сильнейших, то за свои мысли я мог быть спокоен. «Почему ты остался в сознании?» — на меня посмотрел граф Архатов. Среди присутствующих графов он был самым молодым, может, на пару лет старше меня, но крепкий, с каменным лицом и густой черной бородой. «Врожденная сопротивляемость», — с раздражением ответил за меня Миронов. Хорошая концентрация, сильная воля, ты, следующий. И он принялся за Архатова. Вот он не удивил, затрясся, как и Белокрылов. И также залил кровью из носа собственную одежду, а затем вырубился. Чист, произнес Миронов и повернулся к Горицкому. Тот сидел невозмутимо, с густыми бровями, с мугловатой кожей и орлиным носом. Нити влетели в его голову, с точно таким же результатом, как у Белокрылова и Архатова. Чист, бросил Миронов и нацелился на Молчанова, невысокого, со взъерошенными черными волосами. Он меньше всех здесь был похож на аристократа, куда больше напоминая заблудившегося студента. Но вел он себя самым странным образом. Смотрел без страха, без волнения, но в глазах у него была бездна. Он смотрел так, как смотрят люди, повидавшие ад, или устроившие его сами. «Если вы залезете в мою голову, то рискуете не вернуться обратно», — спокойно и тихо сказал он, не отводя глаз от Миронова. Но тот только прищурился и выпустил в него ментальные нити. И как только они погрузились внутрь его головы, тут же задрожали, а Миронов, глотая воздух, завалился назад. Один из сопровождавших его мастеров подхватил его, а второй в эту же секунду был рядом с Молчановым, держа покрытую металлом руку у его виска. Но Молчанов даже не шелохнулся. «Я предупреждал», — ответил он. «Берем его», — сказал мастер металла и обратился к самому Молчанову. «Будешь брыкаться, сломаю шею». Однако тот и не вздумал сопротивляться. Он покорно встал и проследовал вперед, с металлической рукой мастера у шеи. Миронов, отдышавшись, повернулся к Морозову. «Теперь этот, мы же нашли предателя», — сказал второй мастер. «Имеет ли смысл напрягаться?» Тот, нахмурился Миронов, не обязательно предатель. Просто на его ментале стоит антимагическая защита от духов, менталистов и подселенцев. Его придется допрашивать с пристрастием. Тем более, предатель может быть не один, усмехнулся он и нацелился на Андрея Морозова, который даже не мог спрятать своего страха. Когда ментальные нити устремились в его голову, он рефлекторно поднял руки и набросил на себя ледяные щитки, за что был моментально схвачен и придавлен к полу мастером, к ужасу Вячеслава Морозова. «Мой отец, граф», — заблеял он. «Сейчас он подозреваемый», — железным голосом сказал Миронов, направляя ментальные нити в голову Андрея Морозова. «А ты не брыкайся, иначе». Удар. Самолет встряхнуло. Тех, кто сидел в креслах, вдавило в них. Миронова, второго мастера и Андрея Морозова опрокинуло на пол. Пол начал стремительно менять свою ориентацию в пространстве. Самолет уходил в пике. «Чтоб его!» Я сорвал с себя ремни безопасности и скачком бросился вперед, в кабину пилота. Пока это еще было возможно, не падая туда, двери разъехались передо мной в стороны, цепляясь за дверные косяки и проемы. Помогая скачками, я двигался дальше. В креслах дрожали красавицы-стюардессы, они уже нацепили на себя кислородные маски. Но пробоин в самолете не было, что-то случилось внутри. Я проскользнул вперед, в следующую часть самолета, ближайшую к кабине пилота. И там был мастер. Он лежал на полу, с вывернутыми в разные стороны руками и ногами. Ни капли крови, просто изломанное тело, которое будто бы его взял великан и хорошенько размял, как кусок теста. Даже одежда была в полном порядке. Молчанова не было. Пилоты. Скачок. Я оказался у двери в их кабину, рывком открывая дверь. Пилоты были живы. Рядом, держась за их кресло, находился Молчанов. Он обернулся, бросив на меня спокойный взгляд. «Это не твоя битва, Северский. Не мешай мне и останешься жив. Как ты победил мастера?» Нахмурился я. Пилоты выправляли полет, стараясь не смотреть на Молчанова. «Какая уже разница?» Пожал плечами Молчанов. «Важно то, что жизни пилотов в моих руках, а значит и жизни всех остальных. Тебя не отпустит. Пусть. Я убью всех имперских собак, которые есть на борту. Ты нравишься лидеру, поэтому он просил в случае чего тебя не убивать, если ты не будешь мешаться под ногами». «Конечно». Полет стал ровным. Позади послышался топот. Вступить с ним в бой, а ради чего? В его руках двое пилотов. Я не знал, на что он способен и как убил целого мастера, человека, чей ранг выше, чем у Ратибора. Причем, там даже не было следов борьбы. Просто труп, сломанный. Но тихий дом, террористы. Они устроили бойню в Новосибирске. Чуть не стравили кланы, что привело бы к сотням, а то и тысячам жертв. Они создали прорыв рядом с усадьбой Яровых, и чуть не сделали то же самое в Новосибирске, городе, где живет более 1,5 миллионов человек. Если я отпущу их пособника, то предам не только обычных людей, которым и так непросто, но и самого себя. Но Молчанов не сдастся. Я видел это. Совершенно невозможный вариант, потому что тогда он попадет в руки дознавателей, которые вырежут из него каждый секрет. Поэтому сейчас он пойдет до конца, на что угодно, чтобы забрать с собой в могилу имперских собак. А значит, эту битву нужно закончить мне. Но тут дверь за моей спиной резко отъехала в сторону. В проходе встал второй мастер. Значит, Молчанов, удивительно спокойно произнес мастер. Его руки были подняты перед собой. Вокруг них тускло посвечивала оболочка из зеленоватой энергии. У тебя есть 10 секунд, чтобы прекратить сопротивление и сдаться. Тебе будет гарантировано право на справедливый суд. Справедливость – понятие относительное, скучающе сказал Молчанов и поднял руку. Аюнга, северный ход. Молчанов отправился за борт, не успев договорить, потому что в двух его последних словах была сила, которая уже заставила мир чуть-чуть измениться. Мана вокруг второго мастера исказилась от незавершенного заклинания Молчанова, а сам второй мастер, схватившись за грудь, начал оседать на пол. Он прохрипел, но я оказался рядом, выискивая у него что-нибудь целебное. Моя мана, она изменилась. Что есть на нормализацию? Не помню. Глаза мастера смотрели в потолок пустым взглядом. Я умираю. Отставить. Рявкнул я, собирая собственную ману в пучок, в своей руке. Затем приложил ее к сердечному моноцентру мастера и ввел туда, быстро сканируя. Моноцентр заглох. Он чуть не начал работать в обратную сторону. А учитывая зверский уровень силы этого мастера, это бы точно убило его всего за одну секунду. Это все заклинание Молчанова. Вот это было опасно. Очень. Я точечными, очень тонкими импульсами своей маны заставил сердечный моноцентр мастера сначала остановиться, а затем запуститься заново, но уже в нормальном формате, отчего мастер резко вздохнул. Но это была еще не победа. Пришлось повторить ту же самую процедуру и с головным моноядром, и с моноядром солнечного сплетения, причем быстрее, чем за минуту, пока последствия для энергетики мастера не стали необратимыми. Как только все наладилось, я услышал слова: «Ты, Северский», тяжело дышал мастер. «Да, но сейчас вам надо дышать. Это поможет мане быстрее стабилизироваться и прийти в норму. Вы прошли по краю. На ты. Обращайся ко мне на ты». Он последовал моему совету и начал медленно дышать. «Ты спас мою жизнь», — он тихо засмеялся. «Если бы не мое задание, я бы назвал тебе свое имя и отплатил сполна. Но сейчас, я просто не имею на это права. Нет нужды», — спокойно сказал я. «Приходи в норму. Идем. Тебе надо сесть в кресло», тут заговорил один из пилотов. «Мы идем на посадку», и закачал головой. «Самый дрянной вылет за всю мою карьеру». Я поспешил отвезти мастера в одно из кресел, в часть самолета, где сидели стюардессы. Там двое из них вскочили, сбросив и маски, и ремни, а потом засуетились вокруг мастера. Его зафиксировали ремнями, перед грядущей посадкой, а я вернулся на свое место. Все аристы уже пришли в себя и сейчас сидели, стирая присохшую кровь с лиц. Никто не был доволен. Смотрели волком на Миронова, который невозмутимо глядел в иллюминатор. Он выглядел уставшим. Когда я пришел, только Архатов стал задавать вопросы, и я отвечал. Каждый был поражен. Гибель мастера – это серьезный удар. По всей империи их насчитывалось не более сотни. По открытым данным, конечно, из них состояли самые сильные подразделения, как то, которая и проводила ментальный допрос, но повергла аристократов в шок даже не это, а то, что Молчанов, официально, считался витязем, что на два ранга ниже мастера, и сам он был не из боевого рода. При прочих равных, мастер разделался бы с двумя десятками витязей. Рассказывать про заклинание я не стал, но каждый наверняка догадывался, что дело здесь было вовсе не в боевом искусстве Молчанова, а в каком-то секрете. Зато от Архатова я узнал немного о самом Молчанове. Предпоследний мужчина в своем роду, если не считать малолетнего брата. Его клан по неизвестной причине практически выродился. Рода прекратили подчиняться и были в составе клана Молчановых чисто номинально. Этот клан считали проклятым. Но дар у них был довольно интересным. Он тормозил движение маны в определенной области пространства. Тем самым они увеличивали для всех в этой области время на воспроизведение техники. Сильный дар. При грамотном применении, а ни о каких заклинаниях у них речи и не шло. В прошлом род Молчановых ничем и не выделялся, кроме своей поразительной невезучести. И что-то подсказывало, что именно из-за нее этот Молчанов пошел по кривой дорожке. Еще что-то про имперских собак говорил. Вскоре мы приземлились. Нас встретила команда целителей и гвардия Морозовых, к Кстати, Миронов тоже проверил, чисты. Вячеслав, как и я, не вырубился и не залил все своей кровью. У него с концентрацией и силой сознания все тоже оказалось неплохо. Вот только я, как и все остальные аристократы здесь, чувствовал острое недовольство. Князь Евгений поступил разумно, в какой-то мере, что изолировал предателя и чисто на психологическом уровне не дал ему путей к отступлению, отправив в самолет. Вот только он подставил нас, подставил меня. После беглого осмотра целителями, нас повезли в место настоящего совета. Это оказалось даже не в Новосибирске, а в небольшой деревушке, неподалеку от городской черты, в просторной усадьбе, со всех сторон прикрытой замаскировавшимися гвардейцами, собрался весь цвет сибирской аристократии, бароны, графы и даже парочка князей, главы кланов и родов. Я не смог сосчитать всех, но было их больше сотни. Они сидели в просторном зале, мрачно посматривая на суетящихся слуг, ждали лишь нас, и когда мы пришли, все замолчали. Да, пусть все из нас имели новую одежду, чистую от крови. Да, пусть среди нас уже точно не было предателя, но о произошедшем в самолете все знали. Мрачные лица моих спутников только нагнетали атмосферу. В центре зала, на высоком кресле, служащем как трон, сидел и князь Евгений. Гниющая плоть на его лице занимала еще больше места, чем во время записи. А запах, который от него исходил, чуть не вызвал у меня приступ тошноты. Сильное чутье порой доставляет неприятности. И тут вперед вырвался Белокрылов, подходя к князю Евгению. Он заявил ему прямо в лицо: «Вы нарушили священную традицию о неприкосновенности родовой тайны, князь-наместник, а все потому, что не способны справиться с горсткой преступников менее радикальными способами. Вместо этого вы идете на любую подлость, лишь бы сохранить свою власть, которая уже выскальзывает из-под ваших рук». Князь Евгений посмотрел на него из-под полуприкрытых век и ответил: «Вы так громко говорите, князь Белокрылов. Неужели так хочется на мое место?» Он хмыкнул и указал на свое лицо. «Вот что со мной стало, когда я хотел собрать самых верных, по моему мнению, людей в одном месте. Граф Молчанов предал меня, и теперь весь его род будет уничтожен, до последнего». Он в ярости ударил по подлокотнику, но это уже не важно. «Руслан Северский, выйди сюда». Я вышел вперед. На мне собрались взгляды всех присутствующих. В толпе я нашел и Святослава, мрачного как туча. Рядом, примерно такой же, сидел Ратибор. «Я недооценил тебя, Северский», — произнес князь Евгений. «Я подозревал, что ты один из предателей, что ты — козырь в колоде моих врагов. Но менталист подтвердил обратное. Твой подвиг подтвердил обратное». Он откинулся на спинку кресла, переводя дыхание. «Ты не только ликвидировал предателя, но и спас важного человека. Это достойно награды. Внесите сюда награду». Он взмахнул рукой. Мне совсем не нравилось то, как он выглядел и говорил, словно он под дурманом. Почему целители не исправят его гниющее лицо? Еще чуть-чуть и он начнет бредить. Жаль, технику, с помощью которой эту порчу навели, я не узнавал. В зал вошли четверо крепких слуг, пыхтя, тужась. Они едва несли на своих руках прямоугольный ящик, напоминавший гроб. Они с трудом донесли его до меня и поставили у моих ног. «Что это такое?» — хмуро спросил я. «То, ради чего многие маги готовы отдать обе руки и один глаз». Криво, с натугой, ухмыльнулся князь Евгений. «Можешь посмотреть на свою награду прямо здесь, в присутствии всей знати Сибири». Пахло ничем, абсолютно. Я присел и положил руку на ящик. Внутри была мана. Медленно она клубилась там, словно стекающий густой сироп. Но какая-то она отдаленно знакомая. Я открыл крышку. «Да чтоб тебя!» Глава 13. Обычный человек увидел бы здесь кости, только от чего-то черные. Опытный маг, запитанные сильной маной останки, кого-то древнего и могущественного. Но я, лорд зеркальной башни, узнавал в этом то, чего надеялся никогда не увидеть в этом мире. Пустота. Тот, кому принадлежали эти кости, был связан с ней так же, как любой маг в этом зале связан со своей стихией. Сидящие на своих местах аристократы старались поднять голову повыше, чтобы рассмотреть, что в ящике. Некоторые едва сдерживали порыв встать. А князь Евгений сказал: «Я дарую Руслану Северскому останки великого мага стихии и пространства, Леонида Поднебесного. Все, как завещал Поднебесный моему предку, найти наследника, достойного той силы, которую Леонид заключил в своих костях». Стоящий напротив Белокрылов округлил глаза. «Это же некромантия!» — воскликнул он. «Что вы позволяете себе, князь-наместник она запрещена всеми людскими законами, да и простейшей моралью. Вздор, невозмутимо усмехнулся князь Евгений, никакой некромантии. Эти кости давно прошли через ритуал антинекротического очищения. Их не поднять, даже если вы где-то найдете хотя бы одного живого некроманта ранга мастера, и даже вершитель-некромант с этим не справится. Тем более, господин Северский не некромант, ведь так, Руслан, а я пока даже слов подобрать не мог. Эти кости, их нужно было бы уничтожить, или, хотя бы, изолировать от мира. Потому что, стоп, что за спешка, чтоб меня пустота подрала, эмоции бурлили слишком сильно, Мантикора все никак не уснет, я разозлился сам на себя, эти кости, не источник проблемы, они, наоборот, ключ к ее решению, если некий маг вошел отсюда в такую связь с пустотой, что дал ей захватить его тело, значит я найду источник этой связи, кажется, он потерял голос от щенячьего восторга, засмеялся Андрей Морозов, который успел сесть в первых рядах, рядом послышались смешки, или испугался страшных черных косточек, а может, вовсе, как и всякий пес, захотел схват, дуэль, даже не смотря в его сторону, произнес я стальным голосом, сразу после совета, насмерть, все смешки разом поутихли, довольно, сказал князь Евгений, делая тяжелый выдох, никаких смертей, Морозов, чего ты добиваешься, оскорбляя того, кто, возможно, спас и твою жизнь сегодня в самолете. Миронов все мне рассказал. Ты принесешь извинения Северскому. Но, мой князь, растерянно обернулся на него Андрей Морозов. Не твой, процедил князь Евгений. Не забывай, я представляю власть императора. И не более того, Северский похитил моего Вирма. И что, своими детскими провокациями ты намереваешься его вернуть? Усмехнулся князь Евгений. Тут же в зале тоже заулыбались. Ты и так сегодня бросил тень на свою репутацию, когда испугался менталиста, смешки, на фоне героизма Северского, это выглядело не впечатляюще, кто-то в зале даже тихо засмеялся, а Андрей Морозов побледнел, он поджал губы и становился похожим на восставшего мертвеца, его высмеяли и ударили по репутации, не только его, но и всего клана Морозовых, но я не собирался молчать, мне не нужны его извинения, железным тоном произнес я, время для них уже прошло, успокой свою гордость. Северский, раздраженно сказал князь Евгений, граф Морозов принесет извинения и вы договоритесь о судьбе Вирма, я принимаю вызов, внезапно прозвучал дрожащий голос Андрея Морозова, каждый в зале удивленно посмотрел на него, и тогда он повторил громче, увереннее, я принимаю вызов на дуэль, от Руслана Северского, это было неожиданно, у Андрея Морозова была репутация довольно осторожного человека, если не сказать, труса, поэтому никто не ожидал, что он согласится, даже я сам, пусть и хотел этого, значит так, с нотками гнева произнес князь Евгений, вы оба, прямо сейчас играете на руку нашим врагам, почти так же, как предатель Молчанов, мне плевать, что вы друг о друге думаете, но если любой из вас хотя бы попытается пролить кровь другого, пока Тихий дом не уничтожен, то я отправлю вас в темницу, в соседние камеры, он посмотрел на Андрея Морозова, а потом на меня, и добавил, а после победы над террористами, хоть вырежьте друг друга вместе со всеми родичами, я дам вам право на неограниченную войну, а сейчас, Морозов, ты извинишься, а ты, Северский, выплатишь ему компенсацию за ту чертову тварь, из-за которой вы оба готовы поубивать друг друга. Морозов насупился, как обиженный ребенок, и тогда князь Евгений рявкнул, извиняйся, Морозов, немедля. Извини, с трудом выдавил из себя Андрей Морозов, о компенсации договоритесь после совета, заявил князь Евгений, но я был не согласен, я хмыкнул и достал из кармана три кольца, те самые, которые взял у Вячеслава в качестве трофея.